Это была совершенно новая для него область размышлений на общечеловеческие темы, и на первых порах он был потрясен и растерян. Он был не в состоянии прийти к какому-либо определенному решению, и это вернуло ему ненавистное, а теперь вдобавок тысячекратно усиленное ощущение собственной неполноценности и ущербности. Однако случилось то, чего он не ожидал. Никто из экипажа пристально к ним не приглядывался, никто не замечал на борту экзотических безобразий. Но ни единого подозрительного взгляда, сочувственных сколько угодно, подозрительных ни одного, так и летели тихо и мирно. Чистые относились к нечистым очень доброжелательно, сердечно, и объясняли их настороженную замкнутость пережитым на Абероне. А нечистые приходили в себя, обретали твердость в ногах, отрабатывали методы охраны тайны своего уродства и жили по принципу «поживем – увидим». Казалось бы, настала пора вздохнуть свободнее. Он так и сделал. Но тут же поймал себя на том, что простосердечная беспечность экипажа неприятно его удивила. «А если бы действительно произошла подмена, – думал он, – если бы на самом деле в составе человеческого экипажа летела к Земле группа нелюдей? Неизвестно, как на других кораблях, а вот на борту лунной радуги нелюди почувствовали бы себя вполне непринужденно. Впрочем, еще было рано судить о своей человеческой или нечеловеческой сущности. Надо было как следует присмотреться к самому себе, к новизне потрясающих свойств своего тела. «Поживем, увидим», — думал он, обливаясь по ночам холодным потом. «Поживем, увидим». Осознав, что опять лежит на жестком полу, лицом на розовом пузыре пневмокресла, Мэф открыл глаза, шевельнулся и сел. В командной рубке никого уже не было. Гнетущая тяжесть у затылки прошла, общее состояние улучшилось. Но сегодня это почему-то не радовало. Сидя в пилот-ложементе, Мэф долго смотрел на Япит. Туда, где над чертой горизонта белесым волдырем вспухала верхушка пятна. Размышлял, машинально потирая и массируя пальцы. Собственно говоря, предаваться глубокомыслию не стоило. Думать ему уже не хотелось. И так все было ясно. Сколько мог, он всеми правдами и неправдами цеплялся за орбитальную базу. Его идея легально обосноваться на малолюдной орбитальной базе в Сатурн-системе шла прахом. Здесь обстановка складывалась так, что через сутки ни жив-здоровым, ни ему самому на Анарде не поздоровится. Надо нырять в черную бороду, иного выхода нет. В покое его не оставят, это уж точно. Есть веские основания полагать, что МакБоб его вычислил. Он смотрел на пятно, последний раз взвешивал все «за» и «против». Впрочем, на чаше весов с надписью «против» был только Тобольский. Но ведь Андрей все равно будет ползать вокруг пятна до прихода в Эверы, думал Мэф. Я и Анарда Андрею совсем ни к чему. Считай, у него пуповина с Анардой оборвана. Ни связи у нас, ни резервного катера. А на борту Люгера два превосходных дракара типа «Мистраль». И как минимум два десятка десантников-профессионалов. Да и Байкал в конце концов сюда приведут. В общем, сутки Андрей продержится запросто. А я за сутки смогу уйти далеко. Перехвата не будет, гарантия. Ни на чем, и главное, незачем. Если бы старый выживший из ума капитан направил свой танкер к земле, переполоху было бы на все внеземелье. Диаметрально противоположную сторону, двигай себе, валяй. Катись, проваливай, никому ты не нужен, аберонский монстр. Угон кашалота никого, кроме селенологов, особенно не расстроит, вслух подумал Мэф. А функционеров службы космической безопасности, наверное, только обрадует. Не могу же я без жилища, без крыши над головой. Взамен этой пыльной развалины я оставляю людям всю солнечную систему. Розовую, мерцающую муаровыми разводами рукоять главного ключа для запуска маршевого двигателя он перевел в позицию предстартовый разогрев стеллараторов. Черная борода, барба, негра, коул, бейсмент, погреб дьявола, зона мрака. Ну что, барба, негра, солнце он и здесь практически не видит. Маленький, тоненький ободок, а там, в обширных просторах самого края системы, в зоне мрака, среди мириадов рыхлых, как пыль, заплутоновых астероидов, ему неизменно будет сиять удивительно яркая звездочка».